Глава 16. Взяв его нож и сунув себе в карман, я ни о чем особо не думала. Зачем я это сделала? Отчасти из-за того, что терпеть не могла привычку Хиро оставлять нож где попало. Еще мне хотелось снова подержать в руках эту изящную компактную вещицу. Но самая главная причина, видимо, заключалась в том, что это его вещь, и на ней выгравировано его имя. Хочу оставить что-нибудь на память. Ему достанется сережка, которую я сунула в сумку, а мне ничего. Это несправедливо. Улучив момент, когда он не смотрел на меня, я быстрым движением незаметно сунула нож в карман хлопчатобумажной юбки. Он оказался тяжелее, чем я думала. Во мне все затрепетало от страха, смешанного с чувством триумфа. Прежде я часто дарила Хиро подарки, а он мне. Любимые компакт-диски, сладости, книги, фотографии, разные сувениры. Когда люди сближаются, у них возникает потребность одарять друг друга разными мелочами. Всякий такой обмен оставляет след одного человека в мире другого и ведет к постепенному расширению взаимного присутствия в жизни каждого из них. Постепенно люди становятся дороги друг другу. Так должно было произойти и с нами. Но теперь все это больше не нужно. Возможно, следы, оставленные мной в его жизни, вызывают у него лишь отвращение. Очень сомневаюсь, что он возьмет в свой новый дом все подаренные мной рубашки, носовые платки и галстуки. Его шкаф заполнит вещи, которые выберет она. Совсем другие вещи. А интерьер квартиры, где они поселятся, будет мягким и безыскусным, напоминающим ветерок, который задувает в начале лета. Она не станет к нему приставать, сидеть с мрачным видом, изводить, как это делаю я. Вот какую девушку он выбрал. Она не будет для него ношей. Мое сердце готово разорваться. Что-то извивается и копошится на дне моей темной души, поднимая грязные брызги. Будто в задней части позвоночника развивается абсцесс. Там что-то тлеет, распространяя вонючий дым. Я ненавижу эту девушку за то, что она начинает с Хиро, с чистого листа. За ее веру в то, что только ее всегда окружает красота. Она убеждена в том, что никакая грязь ее не коснется, потому что не имеет к ней отношения. Она верит в это безоговорочно, и за это я ее ненавижу. «Как твои дела? Все в порядке?» Передо мной встает картина, как она встречает этими словами Хиро в прихожей, склонив голову в легком поклоне и глядя на него невинными глазами, говорящими: «Я так за тебя волнуюсь, и мне хочется закричать». Он ласково улыбается в ответ и гладит ее по щеке. «Все хорошо». Я понимаю, как смешно и глупо выглядит со стороны человек, рисующий в голове такие сцены, исходящие злостью, но ничего не могу с собой поделать. Несмотря на то, что избранница Хиро ничего не знает о нем и обо мне, не знает о грузе времени, которое мы прожили вместе, о нашей взаимной привязанности, раздорах и тупиках, вообще ничего. Говорят, ревности без любви не бывает. Возможно, так оно и есть. Но как же остро и неожиданно пронзает меня это чувство даже сейчас. Время оно не выбирает и причиняет жестокую боль, которая, кажется, способна раздавить все тело. Ревности без любви не бывает. Но о какой любви речь? Та, что у меня, на самом деле не должна существовать. Я медленно делаю глубокий вдох. Перехватывает горло. Трудности с дыханием возникают всякий раз, когда меня охватывают малопривлекательные эмоции. Надо переключиться на что-то другое. Дрожащей рукой плеснула в свой стакан сютю. Да, пусть сейчас у них все хорошо, но в конце концов она увидит, что ничего не знает о Хиро, что у них нет ничего общего. Он никогда не станет обсуждать с ней наши с ним отношения. Потому что в противном случае и он, и она тоже окажутся в аду. И все же втайне я надеюсь, что кое-что сорвется у него с языка. На их пути, к счастью, там и сям заложены мины. С ней произойдет то же самое, что со мной, когда я прикоснулась к появившемуся у Хиро шарфу и все поняла. За первой крошечной трещиной, которая пройдет по фасаду их отношений, станут возникать и другие. Через них начнут прорастать семена сомнений и подозрений, которые мало-помалу будут накапливаться. А не скрывает ли он что-то? А не может ли та сторона его «я», которой мне неизвестна, оказаться больше, чем я представляю? Подобные подозрения могут посетить ее в самый неподходящий момент, например, когда она будет вешать полотенце на сушку или ждать включения компьютера. С Хиро будет происходить то же самое. Я знаю его темную сторону, которая заперта от других людей в комнате, куда есть ход только ему. Мне неведомо, что находится за дверью в эту комнату, но я видела эту дверь. Как долго он сможет терпеть ее простодушие? Он сидит передо мной, и в душе его холод. Если для меня оказалась невыносимой непогрешимость Юдзи, то Хиро не может не стыдиться темных уголков своей души, не чувствовать свою вину. Это чувство будет накапливаться и постепенно выплескиваться наружу. Отчасти потому, что он больше не сможет удерживать его в себе и сам намеками даст это понять. В какой-то момент она попросит от него объяснений и вынудит его говорить. И он, устав держать все в себе, воспользуется ее просьбой как предлогом. Зная его, могу сказать, что он обвинит во всем ее, чтобы выложить правду. Я получаю удовольствие от собственных жестоких фантазий. Представляю их лица. Она опустошена, ему неловко. Эти подленькие мелкие мысли ранят меня, но я нахожу в них удовольствие и ничего не могу с собой поделать. Постепенно их жизнь начнет меняться. Тени прошлого с каждым днем становятся все гуще, и они начинают шарахаться от этих теней. Она видит себя в ученом мире. Думает, он создает специально для нее зону безопасности. Считает, должно быть, что ее единственную не коснется жестокость, что у нее всю жизнь будет работа, которой она будет заниматься под защитой ученого мира, и что ей никогда не суждено испытать ревность и подозрения, которые существуют только во внешнем мире. Раньше я тоже так думала. Любовные треугольники, ссоры влюбленных, набившие оскомину банальные любовные истории, кочующие из одного телесериала в другой, дурацкие слухи, распускаемые участниками телешоу. Было время, когда я считала все это полной ерундой, не имеющей ко мне отношения. Сейчас остается лишь горько посмеяться над своим невежеством и кичливостью, а буря поднимающихся во мне эмоций сбивает с толку, причиняет боль. Не дает устоять на ногах, подобно тому, как волны, одна за другой, упрямо набегающие на берег, мочат ноги, хватают за лодыжки, погружая их в песок, мешают идти и заставляют падать раз за разом. Ошеломленная, я вижу, что подол моей юбки, который, как мне казалось, всегда будет чистым, весь в песке и промок. Сейчас я в море. Плыву и наблюдаю за наивной девицей, которая верит, что песок вечно будет оставаться сухим, и она никогда не промокнет. Но это продлится недолго. Вот-вот появится новая волна и докатится до тебя, говорю я. Захлестнет твои ноги, напугает, и ты, наконец, поймешь, что настоящее место женщины в море. Там, где борьба с водной стихией, когда ты захлебываешься, глотаешь соленую воду, пытаясь плыть против течения, это есть то, чем обречен заниматься наш пол. «Брось дурацкие шутки», — повторяет Хиро резко и сердито. «Какие шутки?» — огрызаюсь я. «Разве на такие темы шутят?» Видимо, почувствовав серьезные нотки в моем голосе, он замолчал. Но через несколько секунд самообладание к нему вернулось. Не хватало мне еще раз потерять родного человека. Его голос звучит слабо. Я не ожидала от него это услышать. Поднимаю глаза и смотрю на него. Родного. Я чувствую в этих словах какое-то малодушие. Заговорил так об отце, которого мы потеряли год назад, хотя всего несколько минут назад отзывался о нем без всякого уважения. Прочитав на моем лице немой вопрос, он отводит глаза. Я хотел сказать, с мамой дело плохо. «Погоди, как?» Ничего подобного я не ожидала услышать. Все мое раздражение куда-то испарилось. «Давно?» Месяц назад с ней случился удар, с тех пор она в больнице. Я непроизвольно наклоняюсь к нему. «Что с ней?» Кровоизлияние в мозг. У нее уже было одно в легкой форме. Но сейчас ситуация нехорошая. «Она в сознании?» «Угу. Но почти все время спит. Реагирует и разговаривает, только очень медленно. Мы оба умолкаем». «Прошел месяц. Почему ты мне раньше не сказал? В конце концов, она ведь и моя мать тоже, пусть только биологическая». Встретив мой укоризненный взгляд, он горько улыбается в ответ. «Ты знаешь, почему». «Конечно, я понимаю, что он хочет сказать. Он встречался с моими родителями, а я с его родителями нет. Мать не пожелала меня видеть. Дочь, которую она бросила 20 лет назад, оставила себе сына, а второго ребенка отдала чужим людям. Я понимаю, почему она не хотела встречаться с дочерью, от которой оказалась. Я ничуть не обижаюсь на нее. Родители не возражали против нашей встречи, однако я не чувствую в ней необходимости. Такая вот ситуация с обоюдного согласия. Нет смысла навещать ее только потому, что она больна. С точки зрения логики все понятно. Можно представить, почему Хиро колебался, говорить мне о матери или нет. И все же я была недовольна. Потому что он, скорее всего, не раз бывал у нее в больнице, а я ничего не заметила. Это раздражало. «Ну и как она? Самочувствие как?» Спрашиваю я, подавляя недовольство. Не хватало мне еще раз потерять родного человека. Его голос звучит у меня в голове. Похоже, он в самом деле боится потерять мать. Поэтому эти слова и сорвались у него с языка. Надежд на выздоровление мало. «Ничего хорошего», — отвечает он коротко и продолжает. «Ей нужен абсолютный покой. Врачи боятся, что даже легкое движение может вызвать еще одно серьезное кровоизлияние. Оперировать сложно, велика вероятность, что хирургическое вмешательство только ухудшит ее состояние. Остается только покой, но так из нее силы уходят». «Но как же так?» «Это все, что я смогла из себя выжить». «А как с уходом?» «Что ни говоря, в больнице пациенты очень нуждаются в помощи родных. Я слышала, что отчим Хиро человек очень добросовестный. Представляю, как ему тяжело». «Нормально. Отец очень много делает», — говорит он, чуть кивая. «Кроме того, Мисака иногда ее навещает». Еще один неожиданный удар застает меня врасплох. Ненависть, которую я все время старалась сдерживать, в одно мгновение прорывает плотину и растекается по всему телу. Все понятно. Мать не хочет видеть свою настоящую дочь, и я не обязана идти к ней в больницу. А она — невеста Хиро и станет ему родным человеком. Поэтому он и просит ее ухаживать за матерью. Я срываюсь на крик. «Позволь мне увидеть ее!» Он удивленно смотрит на меня. «Позволь! Хоть одним глазом! Я ничего говорить не буду! Может, я больше никогда ее не увижу! Поэтому прошу, дай на нее взглянуть!» «Это...» Запнулся он и отвел глаза. «Не хватало мне еще раз потерять родного человека. Я вижу в них замешательство и чувствую потрясение. Его нерешительность свидетельствует о том, что мать совсем плоха. Ну, пожалуйста». Я пододвигаюсь к нему, но он молчит.